Мышь, точнее, гигантская хренобора, выглядящая как мышь-переросток, действительно находилась справа. Стоило мне ее увидеть, как на панели спутник появилась кнопка «Приручить», рядом с которой кружилась проекция мыши обыкновенной, один уровня. При активации приручения зверь начнет вести себя агрессивно. Его единственным желанием будет уничтожить того, кто пытается его приручить. Твоя задача не позволить ему этого сделать в течение определенного времени, удерживая при этом активную фазу приручения. Человек, действуй. Приказ был таким резким, что я едва не поддался. Лишь в последний момент мой взгляд сместился в сторону и панель спутник пропала. Я не собираюсь приручать пушистого зверя, заявил я, иначе я просто сдохну. В мире вели он огромное количество зверей, лишенных волосяного покрова. Расстраиваться система явно не умела. Используешь способность самостоятельно, когда будешь к этому готов. Вот, пожалуй, и все по поводу бонусов за комбинацию классов. Готова ответить на ваши вопросы. Уровни. Что это и как их повышать? Спросил я. Уровни – это степень адаптации организма к тяготам и невзгодам мира Велион. Здесь слишком много различных излучений, негативно влияющих на неокрепшие тела. К примеру, если вы войдете в любое подземелье раньше второго уровня, с вероятностью 90% умрете из-за существующей там ауры. До пятого уровня проблем с ростом уровней нет. Само нахождение в мире Велион адаптирует ваши тела, повышая тем самым уровень. Однако до 10-го, максимального уровня, дойти можно только в подземельях. Те, кто желает вырваться из начальных миров и отправиться туда, где будут ценить его силу и навыки, стремятся как можно скорее добраться до 10-го уровня. Хоть сами уровни ничего не дают, от них зависит список способностей, которыми вы можете пользоваться и их сила. Чем ниже уровень, тем слабее ваши навыки. К примеру, аура Лирии, которую вы все видели, на 10-м уровне способна поглотить всю поляну целиком, восстанавливая ваших союзников и подавляя противников. Развитие – основа существования в мире Велион. Нет, даже не так, это основа существования всех добытчиков Силериума. Ты назвала нас изгоями. Почему? Если мы выйдем в разведанные земли, за нами начнется охота, скорее всего только от клана Небожителей. Глава уже связался с системой, чтобы отменить решение распорядителя. Тот превысил полномочия, лишив вас права общего развития. Однако отмена решения невозможна, поэтому клану Небожителей пришлось платить за действия своих распорядителей. Несколько палок, камней и веревки – это плата, вмешался Гор, явно недовольный нашим снабжением. Это начальный бонус системы добытчикам Силериума, отправленным в неизведанные земли. Бонусом от клана Небожителей является ключ от подземелья второго уровня. Ключ, произнес я, сбитый с толку. Нельзя просто взять и попасть в подземелье. Их, по сути, не существует в этом мире. Это отдельные зоны, доступ в которые открывается в любом месте. Нужен только ключ, что открывает этот доступ. Его можно найти где угодно, в месторождении руды, в теле любого животного. Он может просто валяться на земле. Но обычно ключи от подземелий покупаются у системы. Ты же сказала, что нельзя ничего доставлять в этот мир. Та часть системы, что торгует ключами, является порождением этого мира. Она же отвечает за награду в подземельях, выдачу дополнительных заданий и наград за успешное их выполнение, а также за многое другое, что происходит непосредственно в мире Велион. Откуда появилась эта часть системы, не имеет к вашей миссии никакого отношения. Вы просто должны знать, что она есть и с ней можно и нужно работать. Для того, чтобы получить доступ к системе, вам необходимо посетить один из крупных городов мира Велион и пройти интеграцию. Сразу после нее вам выдадут ваш бонусный ключ от подземелья второго уровня. Вот мы и подошли к самому интересному. Сколько всего кланов в мире Велион? 4 крупных, несколько сотен мелких. Каждый крупный клан управляет своим городом, являющимся центром его силы. Клан Небожителей в Мирграде, клан Богоподобные в Олимпе, клан Лучшие из Лучших в Стелларе и клан Убиванцы в городе. Это основные лидеры мира Велион. Мда, если первые 3 клана на пафосе, то в 4-м что-то пошло не так, раз они даже название для города не придумали. Школьники там что ли? А с другой стороны, это один из топ-4 кланов. Я про себя поставил пометку выяснить историю этих странных ребят. Почему нас встречал клан Небожителей, если в мире 4 крупных клана? В этом году пришла их очередь. Каждый год кланы сменяют друг друга, забирая новичков и помогая им развиваться. К сожалению, Распорядителями могут быть только добытчики второго уровня, не выше, поэтому порой случаются неприятные ситуации, как в вашем случае. Где находится ближайших к нам крупный город? Ответить на этот вопрос я не могу. Вы находитесь в неизведанной области мира Виллион. Если вы выживете и позволите картографам порыться в ваших мозгах, чтобы воссоздать карту местности, получите хорошее вознаграждение. Исследование мира – одна из важнейших задач, особенно для такого нового мира, как Виллион. Так, что еще нужно выяснить. С классами более-менее понятно, как и навыками. Это что-то вроде нашей компьютерной игры с жестким ограничением в развитии. С уровнями тоже ясно. Мне, как лидеру группы, доступно визуальное отображение. Над именами каждого из нас имелись пустые полоски, что начали медленно заполняться. Будь у меня желание, я бы даже посчитал, за сколько мы доберемся до второго уровня, но ничего подобного у меня не возникало. Про большой мир узнал, про Силериум узнал, что еще может дать система, которая, как оказалось, и не система вовсе, а отголосок разума, что отправил нас на эту проклятую планету в это проклятое место. У вас какие-то вопросы есть? Я посмотрел на Гора и Лиру. Громила покачал головой, а эльфийка тут же заявила: и ты отказывался быть лидером, Макс, даже последнему ослу понятно, что это твое. Так грамотно и четко все узнать, это было круто. Единственное, чем лично я не совсем довольна, ты, как мой агент, не узнал про мои основные потребности. Но ничего, это дело поправимое. Я тебя научу, как правильно. Я не твой агент, разозлился я. Причем так, что Гор даже сделал шаг к Лире, словно желая ее защитить от злого человека. Если будешь так кричать, то перестанешь им быть. Ты вообще видел, что с моим пальцем случилось? Я его поцарапала. Вот что сейчас важно, так это понять, где можно найти хорошего мастера по маникюру. Не мешало бы и по волосам. Посмотри, как плохо на них влияет здешний воздух. Стали какими-то жесткими. Эльфийка явно пребывала где-то в своем мире. Если в самом начале появления здесь она находилась в шоке, то сейчас освоилась и продолжила заниматься тем, чем занималась в своем мире. Строить всех, кто ее окружает, чтобы они обеспечивали максимальный комфорт великой звезде подиумов. «Я не твой агент», — повторил я, успокоившись. «Есть претензии, жалуйся продюсеру или в профсоюз. Что там у вас, моделей, было?» «Да пофиг, Гор, нужно разведать местность. У нас проблема с водой и едой, ее нужно решить». «Принял, глава», — ответил Громила, заставив меня недовольно засопеть. «Это слово резало меня, словно серпом по одному крайне деликатному месту. Мне никогда не нравились группы. В нашем районе я считался одиночкой, с которым лучше не связываться. Спасибо боксу. Тем более я никогда не желал управлять чьей-то жизнью, рассказывая всем и каждому, что они должны делать. Особенно когда моя группа, страшный гигант, что прихлопнет меня одной левой, и эльфийка, все мысли которой витали вокруг ее испорченных ногтей и желание спихнуть ответственность на первого встречного. Агент, лидер, да кто угодно, лишь бы не она. Потому что она привыкла сиять, а не решать проблемы. Офигенная группа. На самом деле мастеров маникюра и парикмахеров в этом мире не так и мало, неожиданно произнесла система. Лидеры крупных кланов предпочитают выглядеть идеально, блистая перед обычными новичками. Самостоятельно сделать это проблематично, так что некоторые новички, которым нравится возиться с чужими волосами и ногтями, получают особые классы, ориентированные на формирование красоты других существ. «Макс, нам надо в город», — тут же заявила эльфийка. «Обеспечь трансфер, райдер стандартный». «Я понял». Эльфийка не приняла тот факт, что ее похитили, и в своем сознании нарисовала картину собственной реальности. Она не в джунглях на неизведанной планете, она дома, вышла в парк погулять. Рядом с ней агент, охранник, разве что зрителей нет. Но это частное мероприятие, поэтому их всех попросили удалиться. Вот оно что, обычное банальное бегство от действительности. Ибо если принять то, что есть на самом деле, можно сойти с ума. Орать на Лиру глупо и бестолку. Она все равно не поймет, чем ее агент недоволен. Подыгрывать? Да сейчас. Но вот что я могу, так это игнорировать ее заскоки, пока она не вернется к суровой действительности. Гор отсутствовал минут пять. Наконец, послышался звук ломаемых деревьев, и наш громила вышел на пустое пространство. Разведчик, большей насмешки судьбы над бедолагой я представить не мог. 2,5 метров накачанного мяса будут забавно смотреться за каким-нибудь деревом, когда наш разведчик начнет прятаться. Неподалеку есть озеро, вода пресная. Я заметил плескание в воде, там есть рыба. Веревка есть, палки есть, можно сделать удочку и наловить нам еды. На первое время хватит, там что-нибудь придумаем. Отлично. Система, ты еще можешь нам рассказать что-то важное, прежде чем мы двинемся изучать мир? Все необходимое вы уже узнали, остальное по мере поступления. У вас осталось менее 20 часов, пока я нахожусь в вашем обществе, так что используйте это время с пользой. На моей практике некоторые изгои даже спать ложились, бездарно тратя подарок системы. Лира, нам нужно идти. Я нехотя подошел к эльфийке, ощущая, как по мере приближения некоторые части тела приходят в движение. Близость к такой красотке сильно сказывалась на моем либидо. Эльфийка перевела на меня взгляд почему-то мутных глаз и какое-то время оторопело смотрела, словно не видела меня. Все, Лиру окончательно накрыло. Она не принимает окружающую действительность. У меня в арсенале было единственное средство против таких мутных глаз – пощечина. Неприятная шутка, что в большинстве случаев выводит из ступора. Вот только воспользоваться своим суперпланом мне не удалось. Я начал заносить руку, размышляя над силой удара, как сбоку раздался треск ломаемых веток. Резко развернувшись, я уставился на черного монстра размерами с доброго пони. Этот монстр начал яростно размахивать длинным хвостом, калашматя себя по бокам. Мало того, он даже пригнулся, готовясь прыгнуть в нашу сторону. Оповещения отработали идеально, и передо мной появилась надпись: «Одичавшая пантера. 2 уровень». Небольшой полупрозрачный шарик, почему-то называющий себя системой, только что от радости не начал прыгать. Как же сегодня все идеально складывается. И классы вы получили, и группу вы назвали, и ответы на интересующие вас вопросы получили. Осталось дело за малым – пройти вступительное испытание, чтобы доказать, что вам позволено существовать в мире Виллион как изгоем, тем, кто развивается по собственному пути, минуя кланы. Дикий зверь 2 уровня является идеальной кандидатурой для того, чтобы вы продемонстрировали все свои начальные способности. Ну, как говорится, на местной арене, в бой. Словно услышав слова шарика, созданного в нашей голове, огромная пантера издала утробный рык и ринулась в нашу сторону. Она, как и мы, тоже желала жрать. Вот только в отличие от нас, у нее были все шансы получить желаемое. Глава 4. Назад. Послышался богатырский рык и, одновременно с пантерой, прыгнула огромная туша гора. Выглядел громила внушительно. Казалось, что сам Геракл снизошел с неба, чтобы встать на пути огромной черной кошки. В руках рожденный воином Шарра держал палку и острый камень из подарков системы. Выходить против пантеры, вымахавшей до размеров пони, с таким оружием глупо, но Гор сдаваться не собирался. Он всю свою жизнь готовился к тому, чтобы встретиться с сильным врагом лицом к лицу, встретиться и отправиться в далекий полет. Пантера даже останавливаться не стала и в прыжке произнесла что-то наподобие мяу, только по-своему. Да и звучало это мяу так, что волосы на затылке шевелиться начинали. Результат был не менее пугающим, чем голос. 2,5 метра живого накачанного мяса полетели прочь, словно выпущенные из катапульты. Гор влетел спиной в лес, и где-то послышался глухой удар. Заторможенное сознание, увидевшее опасного противника, лишь пожелало громиле счастья, здоровья, успехов в личной жизни и не сломать себе спину. Ибо со сломанной спиной, как я понял, в этом мире не выжить. Пронзительный визг Лиры, внезапно вернувшийся из страны грез, стал следующим нашим оружием. Эльфийка увидела пантеру и не нашла ничего лучшего, кроме как заорать. Собственно, модель делала так, как ее обучали, она голосила на все лады, стараясь привлечь внимание защитников. Вот только никаких защитников рядом не было. Зато было очередное мяу, и в сторону леса полетел постепенно затухающий визг. Еще один глухой удар оборвал звуковое оружие и, неожиданно, я оказался один на один с пантерой, что остановилось в метре от меня. В нос ударил терпкий запах животного, и вся лечебная магия эльфийки слетела к чертовой бабушке. Апчхи. Меня сложило пополам. На глазах появились слезы, из носа повалил водопад соплей. Кажется, даже язык начал увеличиваться, словно у меня начался острейший приступ аллергии. Мое состояние всего за несколько мгновений стало таким жутким, как никогда раньше. Чихнув в очередной раз, я увидел неподвижный силуэт чего-то черного рядом и пробормотал: «Если хочешь жрать, жри, только давай быстрей, а то я сейчас сдохну. Не будешь жрать, отвали, иначе тоже сдохну. Все, пошла прочь. Фу, плохая киса. Эй, что началось-то? Послышался недовольный голос системы. Вы должны силой доказывать свое право на нахождение в мире Виллион. Сражайтесь, человек, приручи ее. Это твой шанс доказать свою силу. Запах зверя стал не таким острым. Я протер слезящиеся глаза и увидел пантеру, что стояла неподалеку от меня и яростно била себя хвостом по бокам. Зверь выглядел жутко страшным и опасным. Ни о каком приручении речи не могло и быть. Как только я начну этот процесс, пантера станет буянить. Где-то из леса раздался плач, эльфийка навзрыд оплакивала свою судьбу. Ткнув пальцем в пантеру, я приказал: «Стой на месте и даже не вздумай ко мне приближаться. Видишь, до чего доводит наша близость?» Послышался очередной мяу. Вот только он сильно отличался от того, что был раньше. Если Гор и Лира отлетали от короткого мяу, словно пантера использовала способность, то сейчас было что-то длинное, долгое, словно черная смерть была чем-то недовольна. Тем не менее она подчинилась, словно понимала мою речь. Прекрасно осознавая, что творю полную дичь, я показал рукой туда, где рыдала Алирия. «Вот зачем ты так ее? Она маленькая, нежная, хрупкая. А ты, мало того, что огромная и сильная, так еще и второго уровня. Мы, между прочим, только-только здесь появились. Макс, прекращай общаться с животным. Система начала нервничать. Ты должен на нее напасть. Разговаривать с монстрами против правил. Это где-то прописано». Я повернулся к проекции шарика, что создавал мой мозг. Если все пространство было мутным, то шарик выглядел бодро, четко и резко. Нет, такого в правилах нет. Но это же логично. Система не сдавалась. Вы добытчики. Монстр – источник силериума. Ваша задача – уничтожить монстра, чтобы добыть силериум. Все просто. Никаких разговоров. Раз правил нет, значит не приставай. Я отмахнулся от творения моего воспаленного сознания и повернулся к пантере, продолжая указывать на кусты, куда улетела Лира. Сама бед натворила, сама их и исправляй. Верни сюда моих спутников, потом и поговорим. Монстры второго уровня не могут разговаривать. Система начала беспокоиться. Вот это точно прописано в правилах. Тем более не могут разговаривать существа, не являющиеся питомцами или системными объектами. То есть мой питомец сможет разговаривать? Это не тот вопрос, который сейчас нужно обсуждать. Нападай на монстра. Да что происходит-то, пантера, что? Тебя понимает, это невозможно. Это обычный монстр второго уровня. Что вообще происходит в неизведанных землях? Мне обязательно нужно передать эту информацию в общую базу данных по миру Виллион. Ни о чем подобном за 30 лет нас не информировали. Полупрозрачный шарик буянил, не понимая, что происходит. На самом деле не понимала я. Черное пятно, что находилось передо мной, исчезло, а через несколько мгновений раздался очередной истеричный вопль Лиры. Послышался треск ломаемых веток и из-за кустов величаво вышла пантера, держа в зубах орущую эльфийку. «Плюнь ее, и помни, ко мне не подходи», — продолжил я командовать. Пантера подчинилась, и Лира покатилась по земле. Судя по ее виду, пострадала она не сильно, но вот путешествие в пасти пантеры ничем положительным для эльфийки не закончилось. Система выдала нам всем безразмерную бежевую футболку и шаровары, но особой крепостью эта одежда не отличалась. Та, что была на Лире, превратилась в лохмотья. Система, конечно, нацепила на Лиру еще и нижнее белье, как и на меня, но оно не могло скрыть все прелести эльфийской модели. Даже несмотря на чудовищное состояние, я ощутил подъем там, где подниматься сейчас точно ничему не стоило. Визг прекратился, Лира поняла, что есть ее не будут. Пытаясь перевести внимание на что-то другое, я вновь дал монстру указание. Второго тоже нужно притащить, тогда и поговорим. После того, как пантера выполнила мою первую просьбу, больше похожую на испуганный бред, стало понятно, что она меня понимает. Может, не все, но что-то точно понимает. И еще стало понятно, что зверю от нас что-то нужно, иначе нас давным-давно бы сожрали. «Ты ее приручил?» – послышался ошарашенный шепот Алири. Модель не переживала, что ее одежда пришла в негодность. Она этого просто не замечала. Видимо, на подиуме она расхаживала в куда более откровенном виде. «Нет, мне нужна помощь, иначе я сдохну», — произнес я, с удивлением отметив, что перестал чихать. Вместе с Алирией вернулась аура освещения, что золотистым свечением начала пронзать мое тело. Не могу сказать, что это сразу меня излечило, но стало значительно легче. Эта техника работает только раз в трое суток, да и длится недолго. «Макс, почему пантера нас не убивает?» «Потому что мы ей для чего-то нужны», — ответил я. Раздался треск ломаемых веток и показалась задница пантеры. Монстр упирался всеми четырьмя и, оставляя глубокие бороздки на земле, тянул гора за ногу. Громила не шевелился. Пантера оставила нашего спутника в метре от ауры-аллереи и отошла в сторону. Золотистое свечение сработало. Близость к монстру не вызвала критичного повреждения организма. Как сработало оно и с гором, мы с Лирой подбежали к Громиле, не понимая, что делать, но ничего делать и не пришлось. Великий воин из расы Шарра открыл глаза и резко сел. «Как-то не похожи вы на прекрасных воительниц с пышными формами, которых обещали мне после смерти», — пробасил Гор. Поморщившись, он коснулся лапой затылка и в такой забавной позе застыл, уставившись на черную смерть. Пантера продолжала яростно хлестать себя хвостом по бокам, но агрессии не проявляла. «Гор, ты должен проявить свою силу и напасть на нее». Система начала подначивать Громилу. «Со мной не получилось, Лиру подначивать бесполезно, так что остается только Шарра». Не зная, что происходит в голове Громилы, я решил воспользоваться правом лидера. «Раз назначили, пусть мучаются. Гор, сиди на месте, это приказ. Пантера пришла к нам, потому что ей нужна наша помощь». «Да ничем вы не можете помочь монстру второго уровня». Система продолжила выступать в качестве паникера. Видимо, нестандартная ситуация здорово выбивала ее из равновесия. «Вы либо сражаетесь и побеждаете, либо превращаетесь в еду. Другого в мире Виллион не бывает. Таковы правила. Добытчики начальных миров должны себя проявить, чтобы попасть на следующий уровень. Вы же никак себя не проявляете, тратя драгоценное время нашего общения на то, чтобы общаться с глупым животным, а не венцом творения, то есть со мной. Нам идти за тобой?» – спросил я у пантеры, игнорируя летающий шарик. Источник информации уже не казался таким нужным, особенно после того, как начал подначивать нас на откровенное самоубийство. Послышался неопределяемый протяжный мяу, после чего пантера одним прыжком очутилась рядом с деревьями. Сделай она такой прыжок в самом начале, мы бы уже давно были мертвы. «Гор, встать можешь?» «Отлично. Хватай ящик с припасами, кроме тебя их никто не утащит. Лира, иди вперед, мы за тобой. Следуем за белым кроликом. Пусть он не белый и совсем не кролик». Получив вполне четкие приказы, группа избранные начала шевелиться. Что Гор, что Алирия привыкли выполнять приказы. Один получал распоряжение от наставников, другая от агентов и от того, кто управляет процессом появления на подиуме. Раз кто-то говорит спокойным голосом, да еще и отдает вполне четкие приказы, почему бы не подчиниться? Не самому же думать, что делать. Двигаться по густому лесу босиком оказалось тем еще приключением, но заострять на нем внимание я не стал. Мы просто шли, пробираясь через густые заросли. Я печально смотрел на таймер активной ауры Лиры. Оставалось всего 5 минут, после чего она исчезнет, и я останусь один на один со своей проблемой. Единица силириума, что требуется для активации способности, у нас имелась, но я понятия не имел, можно ли активировать ауру сразу после ее отключения. С лечебным массажем, как стало понятно, так не сработало. Красота какая! Послышался ошарашенный голос Элирии, и это был тот случай, когда я целиком и полностью был согласен с эльфийкой. Красота действительно была невероятной. Когда очередные кусты расступились, мы очутились на краю крутого обрыва. Внизу, метрах в 300, не меньше, начиналось зеленое море леса, уходящее до самого горизонта. Ни спусков, ни лестниц, ничего подобного видно не было. Словно какой-то гигант когда-то давно играл в песочнице и сделал 300-метровый куличик, куда нас закинула система. Интересно, этот куличик возвышается над окрестностями по всему периметру, или где-то все же есть способ спуститься? Почему меня это интересовало? Потому что далеко в лесу я увидел деревянные постройки. Они слабо походили на жилища людей, скорее на какие-то насесты птиц, но это было что-то рукотворное. Раз в этот мир отправляют все расы подряд, может среди них есть кто-то, живущий в таких странных домиках. Местами над лесом возвышался дым, показывающий, что кто-то развел костер, но самым эпохальным сооружением являлась огромная черная пирамида на горизонте. На фоне зеленого леса она выглядела как некрасивое пятно. Пантера недовольно рыкнула, заметив, что мы остановились. Зверь подошел к самому краю обрыва и начал с такой силой лупить себя хвостом по бокам, что другого мнения не оставалось, Нас приглашали подойти ближе. Внизу, метрах в 50, на отвесной каменной стене каким-то образом выросло скрюченное дерево, всеми корнями цепляясь за жизнь. Где это полусухой обрубок древесины брал воду на скале, для меня оставалось загадкой, но не это привлекло наше внимание. По сухим веткам, истошно воя, ползали 4 черные и 1 бежевая точки. Пантера в очередной раз протяжно прорычала и, как мне кажется, в ее мяу на этот раз слышалась просьба. Каким-то образом 5 маленьких пантер рухнули вниз, умудрившись зацепиться за дерево, и вытащить их самостоятельно одичавшая черная кошка не могла. Для этого мы ей и потребовались. «Какие они большие!» – удивленно произнесла Лира. «Вот, хоть в чем-то сказки не врали, у эльфов действительно оказалось орлиное зрение. А во, а там еще и коготки немалые. Дети напуганы», – пробасил Гор. «Есть веревка. Могу спустить Лиру вниз, но испуганные дети ее атакуют. Чужой запах, чужой вид, Лира для них будет врагом. Меня, дельфийки, только сейчас дошло, что предложил Гор. Почему меня я не полезу вниз? Я высоты боюсь, я спуститься не могу, вы оба меня не удержите. Макс не может брать зверей в руки, у него аллергия. Если мы не поможем зверю, он нас съест. Значит, остаешься только ты. Бояться высоты нормально, но сейчас нужно бояться смерти. Она стоит рядом и яростно лупит себя хвостом по бокам. Нужно торопиться, детки могут быть настолько напуганы, что попытаются забраться обратно. Если сорвутся, погибнут. Зверь это понимает. Она умная, хоть и опасная. Все, нет у нас времени на обсуждение и угоры, решил я, когда пошла последняя минута ауры эльфийки. Алирия, 5 шагов вперед. Эльфийка вначале повиновалась, практически вплотную подойдя к пантере, и только потом осознала, что сделала. Бледная девушка застыла возле зверя, боясь даже вдохнуть, но у меня появился отличный план, как нам избавиться от чужого запаха. Наверное, Лира меня убьет, но это будет потом. Вначале нужно выполнить этот начальный квест. Пантера, нужно ее облизать. Передай свой запах эльфийке, чтобы твои дети ее не сожрали. Нужно. Договорить мне не дали, раздался очередной истеричный визг. Огромная кошка начала вылизывать Алирию, оставляя на ней густые слюни. Все, отходи. Нервно скомандовал я пантере на последних секундах действия ауры. Гор, обвязывай ее и привяжи к Алирии ящик. У нас будет только 1 попытка, чтобы всех вытащить. Раз нам выдали веревки, будем ими пользоваться. Ошарашенная модель, у которой перед глазами только что пронеслась вся жизнь, даже не дернулась, когда Гор скрутил ее веревками и, подняв, осторожно опустил за край обрыва. Хоть пантера отошла, без ауры Лира у меня вновь начался приступ аллергии. Здесь, возле обрыва, все было пропитано черными кошками, их шерсть валялась повсюду. Видимо, их любимое место обитания. Собственно, поэтому я сам процесс спасения котят видел фрагментарно. Гор спустил Лиру к дереву, эльфийка начала размахивать руками, мелкие пантеры забрались в пустой ящик, Громила начал подъем. Когда Алирия показалась над обрывом, она вновь активировала ауру освещения, возвращая меня к жизни. Наш единственный силериум, полученный за распыление лука, ушел в небытие. Через 30 минут, если мы ничего не придумаем, мне станет окончательно плохо. Гор перехватил ящик и поставил его на землю. Пока Громила помогал Лире подняться, из ящика выпрыгнули один за другим 4 черных котенка размерами с неплохую овчарку. Котята, да, зубки у котят были такими, что они вчетвером запросто могли бы нас всех сожрать. Что они, собственно, и собирались сделать, если бы не мать. Раздался грозный мяу, заставивший котят поджать уши и отойти в сторону. Я нахмурился, неужели одного Лире все же не удалось спасти? Я точно видел 5 шевелящихся точек, 4 черные и 1 бежевую. Именно в этот момент бежевая точка решила дать о себе знать. Из ящика показалась чудовищно отвратительная морда, лишенная хоть какого-то намека на растительность. По сравнению с черными котятами, это чудо было таким маленьким, словно действительно был самым настоящим котенком, а не переростком, обожравшимся чего-то запрещенного. Сфинкс здесь в чужом мире. Пантера зарычала, увидев 5 детеныша. Причем рычала она не так, как на своих детей. В этом рыке чувствовалась угроза. Чудо, что выглядывало из ящика, не имело к пантерам никакого отношения. Котенок поджал ушки и жалобно мяукнул, спрятавшись в ящике. Алирия, смахивая с себя слюни старшей пантеры, подошла ближе к ящику и достала оттуда 2 длинных обрубка лысых хвостов. Это все, что осталось от его родителей, пояснила эльфийка и указала на одного из котят пантеры. У того малыша во рту лапа лысой кошки застряла. Видимо, какие-то больные животные. Никогда не видела, чтобы кошки могли обходиться без шерсти. Жуть какая. Вот, даже пантера со мной согласна. Давайте отдадим ей этого уродца, пусть сожрут его, чтобы не мучился. Зачем ты его спасала тогда? Опешил я от такого предложения, а я внизу слабо соображала, что делаю. Когда меня мелкие пантеры начали обнюхивать, так я думала, все, закончилась моя карьера. Потом начала всех сажать в ящик, а этот лысый забился на самый край дерева. Черные из-за него там оказались, хотели сожрать, как родителей, но в ящике не сожрали. Так я его руками закрывала. Фу, даже вспоминать противно. Это как крыса. Мерзкая, противная. Ты только на мордочку его посмотри. Нет, Макс, я серьезно, посмотри. Как можно жить с такой недовольной физиономией? Видимо, несчастные попали под какое-то облучение, из-за чего лишились шерсти. Будет милосердно позволить пантерам их сожрать. Я подошел к ящику, где, забившись в угол, сидел мелкий котенок. Да, действительно, самый обычный сфинкс из моего мира. Котенок выглядел настолько испуганным, что предложение Алирии звучало как нечто ужасное, нечеловеческое. Впрочем, человеком она и не была. Гор, в твоем мире тоже не было лысых зверей? Я посмотрел на Громилу. Такие не выживают. Мой мир суров, в нем много холода. Если животное лишалось шерсти, оно погибало. Таков мир, в котором рождаются воины Шарра. Под недоуменные взгляды группы я наклонился и вытащил из ящика котенка. Стоило прислонить его к груди, как раздался невероятный звук работающего трактора. Котенок начал урчать. Сделав несколько шагов в сторону, я вышел из-под ауралири. Тут же стало плохо, на обрыве было слишком много шерсти мелких пантер. Однако, что меня больше всего порадовало, мне не стало еще хуже, чем раньше. Даже несмотря на находящегося в руках котенка, у меня была жуткая аллергия, это факт, но она была на какие-то компоненты в шерсти животных. Здесь, у сфинкса, шерсти не было. Нет шерсти, нет аллергии. Отличный образец для того, чтобы протестировать свою способность приручения. Он остается с нами, заявил я, вернувшись под купол. Посмотрев на пантеру, что все это время крайне недобрым взглядом упиралась в моего котенка, я добавил: он мой. Мы вытащили твоих котят, но этого убить не дадим. Забираем его с собой. Разочарованный рев стал подтверждением того, что пантера меня поняла. Фыркнув, она подошла к валяющемуся неподалеку стволу сухого дерева и ударом могучей лапы отбросила его в сторону. Послышался очередной мяу, после чего вся пятерка черных убийц растворилась в зеленом лесу. Мы их больше не интересовали. Гор подошел к месту, где когда-то находилось дерево, и застыл, уставившись на что-то в земле. Это выглядело так необычно, что мы с Лирой не удержались и присоединились к Громиле. Под стволом скрывалась яма, где некрасивыми изломанными манекенами, местами пожеванными, валялись несколько уродливых тел. Судя по их внешнему виду, лежали они там давно. Поразительно, но неприятно было только мне. Ни Гор, ни, тем более, Лира, не испытывали при взгляде на трупы ничего отрицательного. Вот тебе и нежный цветочек. Хотя, как мне кажется, смотрела Лира не на тела, а на одежду. Да, на телах имелась самая настоящая одежда, а не то мешковатое безобразие, что выдала нам система. Гор, как и водится воину, смотрел на оружие, мой же взгляд остановился на двух плотных мешках, что валялись вместе с телами. Зуб даю, там то, что нам сейчас жизненно необходимо. Там еда. Нет, это уже точно против правил. Начала протестовать система, что все это время молчала. Вначале разумная пантера, теперь остатки гоблинов в полной боевой экипировке, да еще и с провиантом. Если так пойдет, то вам сейчас ящик силериума с неба на голову упадет. Где сражение? Где доказательства вашей силы? Где превозмогание? Нет, я поняла. Я все поняла. Это все подготовка к настоящему испытанию. Тому, которая ждет вас впереди. Ведь я выяснила, где вы оказались. В этом мире практически нет существ, кто не слышал бы о черной пирамиде Шарраджа. Да, теперь мне стало понятно, куда вас закинуло. Не пантера ваше испытание, нет, орды гоблинов, что охраняют останки своего бога. Вот это уже интересней, гораздо интересней. Все, не тратьте впустую мое время. Спускайтесь и начинайте сражаться с гоблинами. Может, перестанешь нас подначивать и начнешь выполнять свои основные функции? Зло проговорил я, продолжая гладить котенка. Что такое черная пирамида Шарраджа и почему о ней все знают? Кто такие гоблины и как с ними сражаться? И, что самое главное, где мы находимся и как добраться до ближайшего города с добытчиками? Вперед, система, отрабатывай свое нахождение в этом мире. Гор, мне нужна твоя помощь. Там еще осталась палка с веревкой. Сделай лук и распыли его. Мне нужна единица силериума. У меня появился питомец. Глава 5. Фу, фу, фу. Выбрось эту гадость. Ты должен приручить боевого зверя, который станет вашим верным соратником и помощником для битв с другими тварями. Ты должен добывать силериум, а не приручать первого попавшегося зверя. Соберись и догони пантеру. Вот кого ты должен приручить. Можно даже одного из ее детенышей. У сферы, казалось, немного поехала крыша. Сначала натравливала меня на пантеру, теперь вот лысый кот ей чем-то не угодил. Должен, без улыбки посмотрел я на светящийся шар. Кому это я должен? Ну-у-у, светлячок подвис на секунду, видимо, задумавшись над ответом. Себе должен, своей группе. Нам должен, в конце-то концов, а это, шар подлетел поближе, чтобы осмотреть это розовое чудо. Этот, авторитетно кивнул я, повернув мяукнущего котенка задом к шару, чтобы продемонстрировать доказательства, весьма крупные для такого мелкого зверя. К слову, котенок па, уровень 1, и все, и цвет надписи какой-то ГХМ странно переливающийся. Это что за чудо-юдо? Нахмурился я, задав вопрос в воздух. И что за странный цвет системного сообщения? Непорядок, непорядок, непорядок, какой непорядок? В голосе системы явно начали проскальзывать истерические нотки. Доложить, выяснить, устранить, шарик снова подвис, а затем как заорет, убей его, немедленно. Ага, сейчас, хмыкнул я, силериум, 1, а вот и гор лук разобрал. Так, где там эта иконка? Вот она, приручение, внимание, значит процесс приручения котенок па, уровень 1, добытчиком макс, необходимо удерживать контроль над объектом в течение 60 секунд, отсчет пошел, 60, 59, 58, котенок внезапно зашипел и постарался меня поцарапать, вот только размером не вышел. Я просто ухватил его за шкирку и с улыбкой наблюдал, как это недоразумение орало и размахивало всеми четырьмя конечностями. Ну и хвостом, конечно же, а я думал над своим поведением, и истерические крики системы, что кружило сейчас вокруг меня, совершенно не давали сосредоточиться. Надо признать, что приручить я его решил по двум причинам. Первое, недовольство системы, раздражает меня, когда кто-то пытается так явно навязать мне свою волю. Сам справлюсь, не маленький. Ну, а второе, где я еще лысого зверя тут возьму? В общем, я держал котяру на вытянутой руке, он орал и махал лапами и хвостом. Вокруг меня летал шарик системы, который офигевал от всего происходящего, тоже что-то орал и возмущался. Гор стоял спокойно, невозмутимый как слон, сложив руки на груди и улыбался. Во всяком случае этот жуткий оскал я привык называть улыбкой. Лира задумчиво смотрела на все происходящее, но не улыбалась. Зато я улыбался во все 32 зуба. Мне, в первый раз за всю свою бытность избранным, было весело. 03, 02, 01. Внимание! Котенок па, уровень 1. Приручен добытчиком Макс. Необходимо дать ему имя и выбрать направление развития в течение 60 секунд. Отсчет пошел. 60, 59, 58. ХММ, я нахмурился. Как блохастого назовем? В ответ мне было молчание и полнейший игнор. Я подумал, что моя команда меня не услышала и повторил громче. Алло, я с кем разговариваю? Вообще, есть идеи для клички этого лысого? Это твой питомец, тебе его и называть. Командир, флегматично пожал плечами Гор. А я вообще котов не люблю, фыркнула Лира, презрительно наморщив очаровательные носи. Мне бы собачку, Мии и Ленькую. Чихуахуа подойдет. Сделаешь, Макс? Я еле удержался от того, чтобы хлопнуть себя по лбу ладонью от такой команды. Система, дай мне сил. Кстати, система, что за направление развития мне тут нужно выбрать? Это возмутительно. Я буду жаловаться. Ничего такого у меня в базах нет. Шарик бурчал, как сварливая бабка, и мне даже стало ее немного жалко. Совсем ненадолго. Алло, гараж. В одной руке у меня все еще висел неестественно замерший кот, а пальцами второй я защелкал в воздухе, привлекая к себе внимание. Направление развития? Что это? А, кажется, система очнулась. Причем, как-то совсем по-человечески. Направление развития, тут все просто. Атака, защита или поддержка. Это стандартные пути развития любых питомцев, а вот что конкретно в это входит, уже зависит от конкретного вида животных. И что конкретно может делать этот лысый хрен, уточнил я, и тут у меня перед глазами вылезло окошко. Внимание, котенок Па, уровень 1, получил имя от добытчика Макс Лысый Хрен. Да нет, нет, заорал я. Внимание, котенок Па, уровень 1, получил имя от добытчика Макс Хрен. Да нет же. Внимание, котенок Па, уровень 1, получил имя от добытчика Макс Лысый. Да нет, внимание, до выбора направления развития осталось 10 секунд, 09, 08, 07, система, твою мать, заорал я, чувствуя, что прямо сейчас случится что-то непоправимое, что там с развитием этого. К сожалению, информации об этом животном у меня в базах отсутствует, следовательно, направление развития, монотонно бубнила система, доводя меня до белого коленя, а тем временем у меня перед глазами бежали циферки. 04, 03, 02, атака, заорал я отчаянно. Внимание, котенок Па, уровень 1, приручен добытчиком Макс, полученное имя Лысый, направление развития, атака, ну зашибись, помогла, спасибо, буркнул я в сторону системы, которая все еще вела себя неадекватно, что-то там бубня под нос, пиликая и попискивая, а про себя задумался, на чем был основан мой выбор. Скорее всего, из-за внешнего вида несчастного розового лысого. Нет, не так, лысого, с большой буквы. Почему не защита? Потому что он не черепашка с толстым панцирем. Зашибут бедолагу и не заметит. Поддержку коту вообще лучше не давать. Для этого есть эльфийка. Мяу, сказал лысый, и передо мной вывалилось его описание, подсвеченное голубым цветом. Ага, союзники, зеленые, враги, красные. Мой пет, соответственно, голубой, как в игрушках компьютерных, почти. Вот только в игрушках еще карта была, на которой было удобно наблюдать за приближающимся противником, либо же за отставшими товарищами. Жаль, что сейчас ее нет. В общем, написано было следующее. Лысый, раса, дракот, питомец добытчика Макс, уровень 1. Это еще что за дракот такой? Я покрутил котяру перед собой и заметил кое-что необычное. Да ладно, я подцепил пальцем два маленьких розовых крылышка, как у ощипанного цыпленка, что торчали у лысого и тощей спины. Выглядело это странно, если честно, а очень интересно. Система отмерла и тут же приблизилась снова, видимо фиксируя все на видео. Отчаянный поступок, Макс, мы готовы помочь тебе с твоей проблемой. После прибытия в исследованные территории, мы готовы выкупить этого дракота за внушительную сумму. Внушительную, это сколько? Тут как тут оказалась лира. Оценка произойдет после того, как зверь окажется в нашем распоряжении. Но, не волнуйтесь, сумма будет действительно достойной. Я посмотрел на лысого, лысый посмотрел на меня. Мяу, сказал он. А я внезапно понял, что этот розовый малыш сильно не хочет оказываться в распоряжении системы и ее неизвестных подельников. Не продается, сказал я, как отрезал. Макс, ты чего? Тут же взвелась лира. Броню купим, оружие, парикмахер и маникюр, опять же, тебе, кстати, тоже не помешает. Мужчины не делают маникюр, женщина, если они настоящие мужчины. Тут же встрял в разговор Гор. Фи, мужлан, фыркнула лира и сложила руки на груди. Секунду подумала, сделала большие глаза, как у кота из Шрека, и жалобно протянула. Макс, ну, пожалуйста, своими не торгуем. В смысле, не бросаем. Я не поддался женскому обаянию. Мяу. Лысый торжествующе посмотрел на эльфийку и, внезапно, показал ей язык. Вот только язык был какой-то не кошачий. Мелькнул он только на мгновение, но я явно увидел, что его кончик раздвоен. Однако, почесал я голову. Мне нужно на перезарядку. Это снова была система. Не волнуйтесь, это не займет много времени. И просто исчезло. Что делаем дальше? Командир, мне все больше и больше нравился Гор и его спокойствие. Да, командир, в отличие от Гора, эльфийка выделила слово насмешливыми интонациями. Нам бы поесть, и не так, как это сделал Гор. Не требуй, женщина, ты имеешь право только просить. Нахмурил брови здоровяк. Тебя забыла спросить. Взвелась эльфийка. Может, ты из этих женоненавистников? Каких таких женоненавистников? Искренне удивился Гор. Я воин, а воин всегда должен выполнять приказы своего командира. Мяу, сказал лысый, выражая свое отношение к происходящему. Так, «Тихо все!» — рявкнул я, и все неожиданно замолчали. «Перво-наперво, нам нужно спуститься с этой горы и постараться не убиться, при этом узнать, что такое пирамида Шарраджа, выяснить, кто такие гоблины и как с ними сражаться, и, да, понять, где мы находимся и как добраться до ближайшего города с добытчиками». На меня смотрели три пары глаз, практически не мигая. Прекрасные женские зеленые, темно-коричневые громилы Шарра и небесно-голубые лысого. Конечно же, ни от кого из них я ответа не получил ни на один из моих вопросов. Но Дракот хоть постарался. Мяу. Я вздохнул и погладил его по лысой башке. Так, стоп, осенило меня, и я повернулся на 180 градусов, уставившись на откупоренную пантерой братскую могилу. Лысый настолько выбил меня из колеи, что я забыл про неожиданный прощальный подарок от пантеры. Я повелительно протянул руку, выставив вперед указующий перст. Самому копаться в трупах мне жуть как не хотелось. Ну-ка, гляньте, что там. Надо же, на этот раз мои спутники меня беспрекословно послушались. Видимо, любопытство пересилило нежелание эльфики быть независимой. Ну а гор, это гор. Есть приказ, надо выполнять. Остальное от лукавого. В смысле, от жена ненавистников. Гор полез в мешки, а Лира села на корточки перед трупами. Я подошел поближе, машинально поглаживая кота, и присмотрелся. Гоблин-разведчик, мертв. На этот раз надпись подсвечивалась серым, и я потихоньку уже начал разбираться со световой гаммой системы. Значит, серый – это дохлый. Так и запишем. Фи. Эльфийка попыталась стянуть с гоблина рубаху, но та рассыпалась в труху. Апчхи. Громко чихнула красотка, когда пыль попала ей в нос. Какое уродство. Скривила нос эльфийка, стянув с усохшей башки гоблина ржавый шлем. Покрутила его в руке и швырнула его в пропасть. Я занимался в детстве не только боксом, но и футболом. Юношей я был ловким и разносторонне развитым, поэтому тренер поставил меня в ворота. Жаль, что он не видел этого моего, поистине великолепного броска, в стиле легендарного Яшина. Лысый полетел в одну сторону, я в другую. «Макс, ты чего, хлам же?» Нахмурилась Лиана, когда я, яростно матюкаясь, уселся на пятую точку. Здесь был нифига не мягкий газон футбольного поля, поэтому я приложился бедром об выступающий из земли камень. Было очень больно, но зато я спас его. Ржавый шлем. Ранг. Мусорный. Дополнительное свойство. Нет. Кстати, надпись тоже была серого цвета, как бы намекая, что ранг этот соответствует мертвому, то есть вообще шлак. «Ты совсем дура?» Как можно более ласково осведомился я у эльфийки. «Чего это?» – нахмурилась эльфика и скрестила руки на груди. «Посмотри на него, хлам, он тебе на голову не налезет, он страшный и ржавый, зато на твою налезет», – улыбнулся я и внезапно увидел на лице Лиры буквально панический ужас. «Я его не надену, он мне прическу испортит, и вообще, он воняет, вот, совсем не воняет», – я принюхался, – «он тут давно лежит». «Маакс», – на глазах у эльфийки выступили слезы, и я понял, что шутка подзатянулась. «Да ладно, успокойся, не будем мы его на тебя надевать, но его разобрать можно, и получить силериум. Об этом ты не подумала?» «Нет», слезы мгновенно исчезли из глаз эльфийки, и она ткнула пальцем в землю. «Плащ вроде покрепче выглядит». «Ну, давай посмотрим», кивнул я, протягивая руку. Лира взяла плащ, отстегнув бронзовую пряжку на полускелете, и протянула его мне. «Плащ гоблинского разведчика-командира. Ранг, обычный. Дополнительное свойство. Скрыто. А вот это уже интересней. Надпись была белого цвета. А плащ наденешь?» – уточнил я у Лиры. «А чего это в нем скрыто?» Эльфийка не торопилась брать предмет в руки. Она тоже прекрасно видела описание. «А я знаю», – пожал плечами я. «Вот система с перезарядки вернется и спросим. А вдруг там какая-то гадость скрыта?» Продолжала подозрительно смотреть на плащ эльфийка. «Ой, ладно, я перекинул плащ через плечо. Давай смотри, что там дальше. У меня маникюр», — продемонстрировала Лира свои пальцы. «А мне пофиг», — жестко сказал я. «Ты берсеркер, гроза врагов и ударная сила нашего славного отряда. Привыкай». Лира что-то пробурчала себе под нос, но продолжила мародерство. В итоге, мы нашли еще несколько вещей. К сожалению, все они были мусорного ранга. 3 ржавых меча, 4 ржавых ножа, еще 2 ржавых шлема, одни кожаные мокасины. Все остальное рассыпалось в пыль. Обидно. Самое удивительное, что мокасины эльфийка тут же нацепила на свои маленькие ножки. Но, я тут без претензий, на мой 44-й они бы точно не налезли, не говоря про огромную ступню гора. Кстати, гору повезло еще меньше. Из всех мешков не рассыпался только один, а все содержимое представляло какую-то труху, не имеющую отношения к еде. Ну, по крайней мере, сейчас. Уж слишком долго оно все здесь пролежало. Хотя, командир, Гор протянул мне холщовый мешочек. Я развязал веревку и заглянул внутрь. Необработанные драгоценные камни. Дружелюбно подсветила мне система. Внутри мешочка и правда лежали разноцветные стекляшки. Я небольшой спец, но Википедией владел и понимал, что необработанный камень и ограненный – это две большие разницы. Необработанные выглядели часто тускло и непрезентабельно, прямо как эти. Понятия не имею, какую ценность они имели в этом мире, но драгоценные камни, они на то и драгоценные, чтобы иметь стоимость. Что ж, осталось выяснить, насколько они реально ценные и, самое главное, кому их можно сбагрить. Ну разбирайте, кому что надо, кивнул я на кучу хлама. В итоге, Лира взяла меч и еще один меч. «Ты амбидекстр?» – уточнил я у нее. «Че?» – подняла она на меня удивленные большие глаза, но тем не менее, весьма ловко крутанула ржавое железо. Я, на всякий случай, сделал шаг назад. Я говорю, «Ты умеешь парными клинками фехтовать?» «Да нет, откуда?» – начала эльфийка, а затем в ее глазах появилась задумчивость. Она перетекла в странную позу, один меч был высоко поднят, а второй был на уровне груди, и внезапно, взорвалась шквалом ударов, атакуя невидимого противника. Хах, хотел бы я, чтобы это было именно так. Движения ее были медленные и кривые, но тем не менее, она представляла, что она делала. Чудеса, выдохнула Лира, остановившись. Гор тоже взял два меча и попытался повторить движение Лиры, вот только один из мечей выскользнул у него из рук, и я еле успел пригнуться, так как он просвистел у меня над головой. Эй! «Стопы!» – заорал я, поднимаясь с земли. Гадский камень теперь врезался мне в другое бедро, и прямо сейчас я хромал на обе ноги. Кажется, я понял, в чем дело. «Гор, брось меч и возьми ножи!» Гор послушно бросил меч, но недовольно пробурчал. «Я воин, хочу тебя огорчить, друг мой, но уже нет, у системы на тебя другие планы. Ножи бери, говорю». Гор вздохнул, но ножи взял. «Ну-ка, метни их вон в то дерево!» – махнул я в нужную сторону. Гор, продолжая хмуриться, выполнил приказ. Его глаза удивленно расширились, когда нож вошел в древесину почти на треть лезвия. «Как это?» – прогудел здоровяк. «Все ясно», – кивнул я головой. «Классы! Классы решают!» Лицо гора разгладилось, когда здоровяк осознал мои слова. «А как же ты, командир? Для тебя же оружия нет!» «Ага, я поддел носком кусок рассохшейся палки, которая, видимо, была когда-то гоблинским луком, но не вынесла проверки временем. Жизнь, боль, Гор, жизнь, боль. Но, ничего, когда-нибудь мы и мне найдем что-то полезное. Разбери этот хлам, пользоваться им мы не сможем». Сказано, сделано. Через полчаса у меня появилось последнее сообщение. Получены 2 единицы силериума, итого 14. Да, мусорные вещи, в отличие от самоделок, давали целых 2 единицы силериума каждый. 2 меча и 2 кинжала, заплечный мешок, а также плащ и мокасины мы оставили себе, а остальное Гор переработал в силериум. Ну и камни мы не трогали, естественно, а жизнь-то налаживается. У меня теперь 7 часов жизни в ауре Лиры появилось, а мы еще даже со скалы толком не слезли. Я уселся на корточки перед Лысым, который все это время с интересом наблюдал за происходящим. Система говорила, что мы вроде должны общаться научиться. Интересно как? Лысый неожиданно отбежал в сторону и обернулся, вопросительно глядя мне в глаза. «Мяу, кажись, он нас за собой зовет». Командир задумчиво почесал затылок Гор. «Понял, не дурак», — огрызнулся я. «Все за мной, мои храбрые воины». Ну, и двинулись мы за Лысым. Дракот сначала ловко пробежал через сплетение лиан, чего у нас так же быстро сделать не получалось, постоянно останавливался и раздраженно мяукал. Но, через некоторое время понял, что нужно просто сбавить темп и дать нам возможность идти через заросли в своем темпе. «Слушай, Лира, а почему ты, такой нежный цветочек, не упала в обморок при виде трупа?» — поинтересовался я, пока шел замыкающим. Первым шел Гор, разрывая лианы, за ним эльфийка, а уже потом я. «А что ты знаешь о модельном бизнесе?» — ответила вопросом на вопрос Лира и странно усмехнулась при этом. «Если честно, ничего», — покачал я головой, чем вызвал новый вид улыбки на красивом лице эльфийки. Пренебрежительно покровительственный. Модельный бизнес крайне жесток. Девочки на подиуме толкают друг друга, делают подножки, сбрасывают с подиумов. Нередкий случай, когда такие броски приводят к переломам шеи, так что трупами моделей точно не удивить», – задумчиво произнесла он, деловым тоном. Заметив следы офигевания на моем лице, она торопливо добавила: «Но я, конечно же, не такая. Я выше этих грязных приемчиков. А те два несчастных случая, в которых меня обвинили, произошли не по моей вине. Никто ничего не доказал. Ты мне веришь, Макс?» Снова режим кота из Шрека. Я хмыкнул. «Да мне, собственно, пофиг, что там было в прошлой жизни. Главное, как ты поведешь себя в этой». «Отличные слова, командир», — пробасил Гор, который внимательно слушал наш диалог. «Тут мы выбежали на край площадки, скорее всего с противоположной стороны плато, где мы спасли котят. Мяу». Лысый сел перед странными каменными вратами, между которыми воздух завихрялся в какой-то мутный кисель. Убедившись, что мы его увидели, Лысый побежал на край пропасти. «Мяу!» – заорал он еще и оттуда. Я подошел к краю и осторожно взглянул вниз. Пришлось присмотреться, но прямо внизу стоял такой же камешек, как у нас сверху. «Телепорт?» – предположил я. «Не, ну ача. Я играл в РПГ в свое время и примерно понимаю, как это устроено». «Не совсем», – покачал головой Гор. Кажется, он был озадачен. Я присмотрелся. Над камнем появилась надпись: «Подземелье двухстороннее, стационарное, уровень 2, статус, открыто». Я судорожно попытался вспомнить все, что говорила система про подземелья. Ничего хорошего там не было. Гарантированная смерть. Еще там требовался ключ, вот только никакого ключа не требовалось. Ибо гоблины-разведчики, что забрались на такую высоту, все сделали за нас. Так, где эта система, когда она так нужна? Глава 6. М. Командир, тут это. Когда в голосе существа ростом 2,5 метра, всю свою жизнь посвятившего тому, чтобы стать отличным воином, появляются нотки озабоченности, впору бросать все и бежать. Пока мы ждали восстановления системы, я сидел на краю обрыва, беспечно свесив ноги вниз. Обернувшись на слова «гора», я едва не сиганул с 300-метровой высоты вниз. Рядом с входом в подземелье стояло существо, само существование которого напрочь противоречило всем законам физики. Пантера. 7 уровень. Явившаяся черная смерть была с меня ростом. Огромный динозавр с переливающейся шерстью вызывал такой жуткий ужас, что у меня все мысли куда-то разом пропали. Рядом пискнула Лира, превратившись в золотистую мышку. Не придумав ничего лучшего, эльфийка прыгнула ко мне и прижалась в поисках защиты. Я, конечно, был не против. Из одежды на красавице были трофейные ботинки, да выданное системой нижнее белье, но эта ушастая дрянь меня едва с обрыва не свалила. Вцепившись в камни, я зло посмотрел на эльфийку, но она уже закрыла глаза и ткнулась в меня лицом. «Все, наш берсерк отвоевался». Послышалось неопределенное мяу, и Лысый повторил подвиг Лиры, разве что толкать меня с обрыва не стал. Он просто юркнул ко мне под футболку, где и затих. Типа спрятался. Лишь Гор остался стоять, готовый принять первый удар на себя. Хотя мы все уже понимали, ничего принимать наш громадный друг не может. Все, на что способны эти 2,5 метра накачанного мяса, — красиво летать. Причем это не тот случай, когда ежик сильный, но легкий. Здесь ни силы, ни легкости. Явившийся монстр открыл пасть, и на камне рухнула туша какого-то животного. Раздался грозный рык, из-за которого, как мне показалось, вся гора заходила ходуном. Шерсть на загривке монстра встала дыбом, он пригнулся, готовый броситься на нас, но тут кусты неподалеку зашевелились, и на утес явились еще несколько черных кошек. Та самая одичавшая пантера второго уровня со своими детишками. Вместо того, чтобы присоединиться к своему самцу, пантера встала между нами и, прижавшись к земле, начала яростно махать хвостом, умудряясь при этом что-то по-кошачьи говорить, типа мяу-мяу, рык-рык, фыр-фыр. Самец еще раз рявкнул, причем так, что теперь землетрясение ощутили, кажется, на другой стороне планеты. Хорошо, что я сидел, меня вжало в камни и едва не превратило в лепешку. Гор как стоял, как и упал, могучие лапы подломились, словно спички. Наша защитница еще сильнее припала к камням, но не отступала, продолжая шипеть, рычать и издавать неподобающие уважающие себя пантере звуки. Все решили четыре детеныша. Один за другим они присоединились к матери. Рычать так, как она, они не умели, зато умели шипеть и мяукать. Самец явно не ожидал такого, собственные дети на него рычат. Рявкнув в очередной раз, громадная пантера подняла выроненную тушу и отошла в сторону от входа в подземелье, после чего, уже с тушей в зубах, рыкнула еще раз. Одичавшая пантера развернулась в нашу сторону. Клянусь всем, чем только можно, она пыталась мне что-то сказать. Отлипший от камней Егор первым понял, чего хотят посторонившиеся звери. Они хотят, чтобы мы ушли из их дома, командир. Единственный путь отсюда, через подземелье, в котором мы умрем, пробурчал я. Как бы мне не было приятно, я все же отстранил от себя Лиру и поднялся на ноги. Забавно, но они дрожали, словно я успел пробежать полумарафон. Никогда его не бегал, но ощущения наверняка похожие. Гор ничего не ответил, но потому, как он посмотрел на явившегося монстра, стало понятно, если останемся, то точно умрем. Холодный взгляд пантеры седьмого уровня не предвещал ничего хорошего. Он с радостью отложит добычу и закусит тройкой аппетитных избранных. Причем его семейка к нему наверняка присоединится, а не станет по нам горевать. Звери, что с них взять? Так что здесь мы умрем, в подземелье тоже, но там система давала минимальный шанс на то, что мы сможем выжить.